Москвина услышала, как Солодуев произнес трубку со значением. В Союзе художников есть мнение, что работа Сивака требует самого решительного осуждения. Тут Трофименко задал вопрос, который не задал я. Чье мнение? «Есть мнение», — с еще большим нажимом сказал Солодуев. «Это хорошо», — согласился Трофименко, — «когда есть мнение. Вот у меня тоже мнение, что передачу давать не следует». «Но ничего этого сама Москвина мне не рассказала, сказала только, руководство сняло вашу передачу». «Кто это звонил?» — спросила Ната. Это само по себе было странно. Ната никогда не спрашивала, что да кто. Если хотел, говорил. «Москвина», — сказала, — «мое выступление не идет». «Слава Богу», — сказала Ната. Таким образом, Юрка не узнает, что я продал его во имя собственной выставки. Никто не узнает. И Юрка не узнает. А еще утром я представлял, как по радио во всеуслышание будет объявлено, что я продал Юрку. И мне захотелось бежать и ломать приемники в каждом доме. Но теперь никто не узнает. И приемники могут спокойно наигрывать марши и любые сочинения, от которых плачут львы толстые. Лев Толстой плакал, слушая «Анданте Кантабиле» Чайковского. Об этом всегда сообщают по радио. «Глупенькая ты», — сказал я Зине. «Никакая Москвина не собака. Она хороший человек». Мы все еще сидели на ящиках в тылах голубого магазинчика. Я еще чувствовала за пазухой ее руку. Кровожадная щель в досках перестала ощущаться вовсе. Я повторил. Она хороший человек. Зачем мне было объяснять Зине, что я понял сейчас? Та женщина предвидела ужас, который охватит меня на завтра после записи, и, может быть, представляла, что мне захочется бегать по Москве и ломать приемники. Она похоронила на кладбище использованной пленки мое корыстолюбивое малодушие, мое предательство, даже не начертав на коробке профессиональной эпитафии в фонд. И вот выясняется, что Зина сберегла эти останки, и, может, завтра кто-нибудь возьмет эту пленку, послушает и скажет: «Ха, силен Проскуров. Вот, оказывается, какие вольты у него в биографии имеются». Забавно бы пустить такое в эфир, как раз к нынешней выставке Сивака, подверстать ко всем похвалам. Похвалы были, и выставка была. У Юрки сейчас выставка, и во всех газетах есть хвалебные отклики. Месяц назад на вернисаже я увидел его и не узнал сперва. Юрка облачился в чернейший костюм, торжественный, как у гробовщика. Пегие вихры победно вздымались над лысиной, очки... Клянусь, оправа черепаха чистой воды. Он подергивал переносице, морща нос смешным движением чихающего кролика. С Юркой была жена. Господи ты, Боже мой, Юрка женат. Он то и дело целовал ее в бледный висок, не стесняясь присутствия посетителей. «Здорово, Митрила!» — крикнул мне Юрка. Мы обнялись. От этого самого Митрила пахнуло теплым родством студенчества. Как-то наш преподаватель рисунка сказал про меня: «Проскуров — законченный мэтр». І Юрка підхотів: «О, вітер вітріла, о, метр метріла».